Глава шестая. Теория без практики мертва. Рев пламени рвал воздух, его потоки клубились, приобретая хищные формы, то свиваясь в спирали, подобно змеям, то наоборот, вырываясь вперед, подобно дикому вепрю. Человечество знакомо с огнем так давно, что он стал неотъемлемой частью нашей жизни, но периодически этот зверь вырывается из-под контроля, и тогда горят леса, превращаются в пепел целые города, гибнут люди. Поток пламени прошелся по песку и ударил в воду. Морская гладь равнодушно отреагировала на подобное вмешательство. Лишь легкая рябь прошла по поверхности. Огонь силен, но и водная стихия ему не уступит. «Слабовато», — с грустью сказал я, оценивая результат. Магия с ее тайнами захватила меня. Последние 4 дня я и думать забыл обо всем на свете. С утра бодро бежал на лекции к Симону, затем обучался плетению у старого хрыча, а потом шел на дальний пляж и отрабатывал полученные знания на практике. Говорят, теория без практики мертва, но мало кто знает, что у этой фразы есть продолжение. Практика без теории слепа. За прошедшие дни я многое узнал о магии, пожалуй, больше, чем за весь прошлый год. По сравнению с этим, мои самостоятельные опыты были лишь жалкими попытками объять необъятное. Накопленные за множество тысячелетий знания гильдии потихоньку укладывались в моей голове. Это было отлично, но то, что я не мог освоить их мгновенно, немного раздражало. В своих мечтах я мнил себя великим повелителем огня, но на практике получалось совсем другое. Пусть не бездарь, но самоучка, причем с огромным самомнением. Магия оказалась крепким орешком и не хотела сдаваться без боя. «Ну-с, попробуем еще раз. Поток!» Слово и жест, и поток огня снова ударил из моих рук. Этот фокус я освоил уже давно, но нельзя останавливаться на достигнутом. «Кнут!» Слово и жест. Не прерывая поток, я направил плетение через ту же руку, но пропустил первую его часть, попытавшись не новое создать, а изменить старое и преобразовать его в подобие длинной плети. Получилось не сразу, но у меня действительно есть талант к управлению огненной стихией. Я чувствую ее как собственную кровь, текущую по артериям, и она охотно отзывается на мои приказы. Пламя свернулось, уплотняясь в кнут, и двухметровый жгут, сплетенный из чистого огня, змеей опустился на песок пляжа. Я на пробу взмахнул им несколько раз. Вот же гадство! Управлять этой штуковиной оказалось значительно сложнее, чем создавать. Я даже заехал себе разок по лбу. Физических повреждений не было, а вот ощутимый удар по самолюбию был неприятен. Ладно, осваивать предстоит потом, надо проверить мою теорию на практике, пора переходить к следующему шагу. Лезвие. Слово и жест, и вновь я пропускаю первую часть плетения, но все срабатывает. Огненная плеть резко сокращается в размерах, формируя лезвие. Эта форма мне уже привычна и не вызывает никаких проблем. А вот теперь будет сложнее. Баклер. Сделать из лезвия тарелку – задача не из легких. Я 3 раза терял концентрацию и был вынужден все начинать сначала, но в конечном итоге мне это удалось, хоть и с трудом. Надо будет дополнительно отработать этот переход. Пусть эта форма слаба сама по себе, назвать щитом подобную конструкцию я мог с большой натяжкой. Причем не потому, что не бывает маленьких щитов, просто силы в этом конструкте маловато. Материальный объект он не остановит, а вражеское заклинание выгоднее уничтожать на расстоянии, чтобы осколками не зацепило. Я уже как-то делал так и считаю этот способ вполне рабочим. Надеюсь, на 2-м круге будет что-то получше. Всю эту муть с созданием одного заклинания из другого через переход я затеял не просто так. Вспоминая наш недавний спор с Вергином, я решил, что его путь хорош, но все же это не то. У меня есть талант, но нет 10 лет, чтобы отточить его. От тренировок я не откажусь, умение не станет лишним, но концентрироваться на этом точно не буду. Возможно, потом, когда увижу родителей, я снова вернусь сюда и встану на этот путь, но сейчас у меня нет времени пройти его до конца. Сейчас мне придется придумать что-то свое, чтобы хотя бы частично уравнять шансы с опытными противниками. Если честно, я догадался не сам, подсказку мне дал Верген. Наблюдая за ним, я заметил, как он буквально перетекает из одного удара в другой, моментально переходя от защиты к атаке и наоборот. Повторить такое с мечом у меня не получалось. Длинный клинок по-прежнему был для меня больше дубины, чем хирургическим инструментом. А потом я вспомнил телепередачу, где профессиональный тренер с кучей спортивных званий и достижений и даже реальным боевым опытом говорил о том, что подготовка профессионального бойца требует кучи времени и сил. Фактически же, для самообороны не обязательно быть профи экстра-класса. Достаточно иметь 3-4 наработанные связки, но такие, чтобы ты их мог повторить, даже если тебя разбудят в 5 часов утра и отправят в бой. Он называл такой набор приемов свой стиль, утверждая, что у каждого есть сильные и слабые стороны, и искусство боя как раз заключается в том, чтобы увеличить свою силу и прикрыть слабость. На секунду мне стало интересно, сколько бы стоили услуги подобного специалиста здесь, в Заарии. Уверен, что дорого. Наверное, к нему можно было бы попасть только по протекции, так же, как Верген когда-то попал в ученики к известному мечнику-архитектору. Один великий китаец сказал: «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз». Пусть мне не стать мастером фехтования или великим магом, но даже небольшой набор отточенных приемов может серьезно увеличить мою боевую мощь. Короче, я решил создать свой стиль. Арсенал у меня невелик, но все же удалось кое-что придумать. В голову пришла простая мысль. Зачем каждый раз создавать новое заклинание, если в основе каждого плетения лежит высвобождение силы и создание огня? Создание заклинаний не входило в вводный курс магии, купленный у гильдии, но я аккуратно спросил об этом Симона, и он подтвердил мою мысль. Таким образом, я начал экспериментировать, пытаясь найти баланс между эффективностью и скоростью плетения, и кое-какие успехи уже появились. Например, сегодня я смог на практике, а не в теории, сократить плетение. Конечно, пока создание шло даже медленнее, чем обычно, но направление усилий казалось весьма перспективным. А ведь наверняка старый хрыч, который преподавал заклинания, прекрасно об этом знает. Я не считаю себя гением, но он не желает тратить на меня ни одной дополнительной минуты. А вот Варда, хоть и с оглядкой на закрытую дверь кабинета, оказывает поистине неоценимую помощь. Надо поставить ему бутылку хорошего вина по окончании курса. Преимуществом моего стиля будут скорость плетения и непрерывность атаки. У меня всего одно защитное заклинание, да и то слабенькое. Откровенно говоря, защита не самая сильная сторона огненной магии, но я придумал, как это обойти. Сконцентрировавшись на атаке, я смогу просто засыпать противника заклинаниями. На тренировках Верген пару раз проделывал такое со мной. Когда на тебя сыплется град быстрых и точных ударов, не особо повоюешь. Остается лишь уйти в глухую оборону, а ею, как известно, битву не выиграть. Там, где обычный маг создаст 2 плетения, я сделаю 3. Там, где он создаст 4, я отвечу 5. Конечно, это касается только контактных заклинаний – лезвия, кнута, баклера и им подобных. С дистанционными такой фокус не прокатит, ведь их приходится метать. Второй основой моего стиля станет огромный резерв. По меркам моего ранга я просто бездонная бочка и могу измотать любого противника. С учетом разницы резервов я проиграю разве что полноценному магу, хотя тут очень спорно. Уверен, сильный противник найдет чем ответить, но для этого он должен быть готов к бою, а вот при неожиданном нападении у меня есть шанс победить любого. Такая техника как раз подчеркивает мои плюсы, скорость и резерв и прикрывает минусы, защиту. Я понимаю, это не идеальная тактика, ведь чтобы убить противника, мне придется сражаться на ближней либо на средней дистанции. А все метательные атаки буду вынужден отбивать или вовсе уворачиваться, не надеясь на защиту. Но это лучшее из того, что пришло в голову. Возможно, есть более эффективные приемы, но я с ними не знаком, и пока никто не спешит ими поделиться. Осталось отработать комбинации атак, а потом посмотрим, прав я или нет. Я не находил ошибок в своей логике, да и Симон подтвердил, что я на верном пути, но меня могла подвести тактика и незнание каких-нибудь важных деталей. В общем, время покажет. Следующим этапом тренировки стала отработка дальней атаки. Про нее тоже не стоит забывать. Огонь, огонь, огонь! Слово и жест. Первая горящая сфера блуждающего огня уносится в направлении мишени. Сегодня ею стал камень, на котором я углем нарисовал силуэт человека. И дальше без остановки еще две. Искра. Это уже новое заклинание, выученное недавно. Силы в нем почти в два раза больше, чем в блуждающем огне, да и скорость полета значительно выше. Искра тлеет в теле жертвы вдвое дольше, нанося серьезный урон, а я могу вести прицельный огонь. Но там, где плюсы, всегда найдутся и минусы. Самонаведением эта версия не обладала, и бронебойность не выше, чем у блуждающего огня. При проверке на толстом куске кожи результаты были почти равны, но суть этой связки не в этом. Искра обогнала летящие огни и первая попала в цель, а затем в камень ударили и остальные снаряды. «Не быть мне снайпером», — оценил я результаты своих стараний. Искра вошла выше плеча цели, не попав в голову, а блуждающие огни и вовсе рандомно распределились по мишени. Серьезным попаданием мог считаться лишь удар в грудь, остальные ушли в молоко. Однако я был доволен результатом, он мог быть и хуже. Все-таки это первая проба, я только начал осваивать новые заклинания, еще не отточил их, а уже сразу перешел к комбинациям. Естественно, результаты более чем скромные, и я бы удивился, если бы сразу все получилось. Тут без отработки никак. Ладно, думать можно долго, а навыки сами себя не улучшат. Чуть приблизившись к камню, я стал отрабатывать на нем придуманные связки. По моей задумке, эта связка должна использоваться в качестве первой атаки. Из-за разницы в скорости полета снарядов, противника накроет целый рой огненных шаров, что значительно усложнит ему защиту. Конечно, если он не использует какое-либо объемное защитное заклинание, как шаманы Мурлоков. Огонь, искра. Стайка шаров направилась к цели, но я не стал дожидаться попадания и сразу накрыл камень огненным потоком, тем самым убивая трех зайцев одним выстрелом, усиливая блуждающий огонь родной стихии, обжег мишень и спрятал под покровом пламени свои снаряды. И далее без остановки. Сосредоточиться, чтобы поток огня обернулся плетью, и она со свистом рассекла воздух. В камень я не попал, но и по себе тоже, что в целом уже неплохо. Дальше лезвие и рывок вперед с уколом. Тут все получилось отлично. У меня было много практики. Ну и, наконец, щит и снова лезвие. Я полдня потратил на отработку этих приемов и даже не устал. Все же мой резерв действительно огромен по сравнению с начинающими магами. Это мне очень помогло, так как заклинания часто срывались, и приходилось множество раз повторять одно и то же действие, пытаясь довести его до автоматизма. Что-то получалось сразу, что-то нет, но, несмотря на успехи, я понимал, что истинное мастерство шлифуется годами практики, и получить его мгновенно невозможно. Но ведь очень хочется. Из-за постоянного комбинирования атак так и не смог повысить ранг ни одного из новых заклинаний. Но сегодня такой цели и не стояло. Я просто хотел попробовать, как эта схема будет работать в общих чертах. Но это еще не все. Требуется как-нибудь увеличить силу моих атак. Им не хватает убойности. Где разрушительная мощь огненных заклинаний, убивающая врагов с одного удара? Понятно, что заклинания первого круга слабы сами по себе, но я ведь чувствую, как моя кровь просто закипает от излишков силы. Тем не менее, как ни старался, я не смог вложить в заклинания больше определенного объема. Плетение просто распадалось, не выдерживая напора. Единственное исключение – огненное лезвие, но и там предел ограничен, да и эффект достигался не голой силой, а скоростью потока. Симон Вардо утверждал, что так происходит из-за самой структуры периферической системы, которая просто не способна пропустить такой большой напор. Если в основных каналах тела магия мощно струилась, то на выходе тонкие канальцы не могли пропустить такой объем. Кстати, именно пропускная способность этих каналов и называлась силой магии. Какое количество силы маг может пропустить по периферии за единицу времени и вложить в плетение? Периферическая система хуже всего поддавалась тренировкам и зависела от природного таланта. Поэтому для могущественных заклинаний использовались схемы плетения посложнее, способные не только дать вложенной силе новые свойства, но и вместить большее ее количество. И этот предел без развития силы магии уже никак не обойти. Но ведь силу до определенного предела можно заменять чем-нибудь другим. Все заклинания первого круга можно активировать, используя лишь одну руку. Так почему бы качество не заменить количеством? Ведь я уже так делал, пусть и не совсем осознанно, когда использовал сразу два огненных лезвия в бою. Следующим этапом тренировки стала работа над концентрацией. Для начала я снова пытался призвать два лезвия, но получалось откровенно хреново. Удавалось контролировать лишь одно плетение, а второе постоянно рассыпалось. Это жутко бесило, и я нервничал, отчего все становилось только хуже. Попробовал поэкспериментировать над другими парами. Щит-лезвие, лезвие-поток, кнут-щит, поток-кнут. Но эффект был такой же. Дело не в заклинаниях, как я думал в самом начале, а в кривых руках. Это понимание, кстати, бесило еще больше. Промучившись до самого заката с комбинациями, я уже хотел было бросить это бестолковое занятие, но под конец заставил себя вернуться к самому началу. Пусть огненное лезвие уже привычный инструмент, но все же работа одновременно с двумя плетениями куда сложнее, чем с одним. Помнится, гильдеец рассказывал о возможности разбить одну сложную задачу на несколько простых. Создание артефакта с вложенным заклинанием было бы весьма удобным решением, но это не мой путь. Ритуальная магия не поможет мне в бою, по крайней мере в скоротечном, а потратить времени и денег на нее придется немерено. У меня есть свои преимущества, а значит, нужно развивать именно их и не пытаться выпендриваться там, где я дуб дубом. Начнем с чего попроще. Самым простым в моем арсенале приемов был поток огня. Поток. Пламя, подобно гейзеру, мгновенно ударило из правой ладони. Сконцентрировавшись на удержании заклинания, я вытянул вперед вторую руку и повторил формулу, уже создавая плетение на левой ладони. Поток. Слово и жест. Первое заклинание начало разрушаться, пламя заколебалось и принялось опадать, но я смог удержать концентрацию, и тут произошла активация второго. Это было что-то. Яркий факел разрезал ночь, рев пламени наполнил воздух, два потока слились, взаимно усиливая друг друга. Чистая синергия. Языки огня взлетали на 6 метров, а сила пламени увеличилась раза в полтора. Таким огнем уже можно не только подпалить одежду, а за пару секунд основательно поджарить любого противника. Ну, кроме огнестойких. Открытый прием неожиданно стал и самым опасным. Защищенного магией врага таким не проймешь, но все остальные просто не смогут ко мне приблизиться на расстояние удара. Вот это сила. Теперь я, кажется, начинаю понимать логику в действиях гильдии. Поток огня действительно одно из простейших заклинаний, но почему-то дается для изучения лишь на втором ранге. Теперь понятно почему. Что будет, если какой-нибудь идиот додумается активировать его посреди улицы, в толпе людей? Ничего хорошего. Поубивать может и не поубивает, но вот серьезные ожоги точно получат почти все. Зато если его активировать с помощью двух рук, поток становится значительно опаснее. Конечно, это не ультимативное оружие, но действительно грозное. Гильдия специально закрывала к нему доступ для непроверенных адептов. Защита от дураков. И, похоже, я только что нашел лазейку в правилах гильдии. Надо будет еще раз покопаться в списке заклинаний и их описании. Следует искать нестыковки в сложности плетения. Хотя об этом можно судить только по косвенным признакам и принадлежности к кругу заклинаний. Но если появляются нестыковки, как с потоком огня, значит что-то тут нечисто. Все же нас, землян, отличает от них иномирцев жажда познания. Техногенная цивилизация с ее скоростью жизни, количеством людей и их мышлением вынуждает подходить к проблеме нестандартно. Нет, я не самый умный и уверен, что сейчас изобрел велосипед. Кто-то уже прошел этой дорогой и плотно притворил за собой дверь. Но там, где прошел один, пройдет и другой.